Конкретно этот, порядка сотни тысяч рублей. Потому что в цену нужно включить и лабораторное изготовление германиевых деталей, да и само получение Германии из тульской золы. А если Германия будет много, относительно много, то такой приемник в серийном производстве обойдется рублей в 20. А носимый комплект радиосвязи бойцов, рублей, может, в 100. А когда вы сможете подобный носимый комплект нам показать? Это у Рожанского спрашивать надо точнее, кто там в наркомате электронной промышленности главный. Так, а кто Вячеслава Михайловича повезет в Швецию? Вы, Сталин повернулся к Ирине Алексеевне. Могу и я, мне, собственно, не жалко. Хотя не могу не отметить, что штатные пилоты Л-610 с этим справятся гораздо лучше меня. По вашему лицу я вижу, что у вас ко мне свои вопросы имеются, я прав. Да вопрос-то всего один. Ильюшин в Куйбышеве запустил серийное производство своего реактивного бомбардировщика, там теперь они по 3 штуки в сутки делаются. Я к чему? Он на заводе обходится дешевле извращения под названием Ил-2, так что было бы неплохо и в Москве на новую машину перейти. Но это вообще вопрос в рабочем порядке решить можно, а вот то, что Сергей Владимирович звезду Героя Труда за самолет свой не получил, мне кажется неправильным. Так этот новый его бомбардировщик еще и на фронте толком не проверен. Может быть, штурмовик и получше него окажется. А звезду он как раз своим Ил-2 заслужил. За Ил-28 ему другую звезду по-хорошему нужно будет дать. Чуть позже просто. Насчет Ил-2 я мнение Ирины Алексеевны полностью поддержу. Наконец открыл рот Иберия. Причем и в части снятия машины с производства, и в части звезды конструктору. А по поводу Ил-28 особо оба предложения поддерживаю. Товарищ Хлопин мне сказал, что свое изделие он проектировал именно под возможность использования этой машины как носителя. Насчет снятия штурмовика с производства мы с Хруничевым отдельно побеседуем. А насчет звезды почему вы представление не подготовили? Мне нельзя, я лицо заинтересованное. Но вы же не себе. Вот получит Ильюшин звезду, зазнается, расслабится, а я тем временем самолет лучше, чем у него спроектирую. И все скажут, что я это сделала специально. Ну конечно, Сталин рассмеялся. Ладно, я сам его к званию героя представлю. У вас все на сегодня? Когда дверь за Климовым и Лукьяновой закрылась, Сталин повернулся к Берии. Что скажешь, это что-то невероятное. И я теперь понял, почему они буквально заставили Громыко договариваться с американцами насчет концессии в Канаде. Ведь если верить тому, что про канадский уран говорит товарищ Суворов, а поводов сомневаться в его словах у нас нет ни малейших, то предотвращение попадания этого урана американцам на самом деле будет самой важной нашей задачей. Анна Федоровна считает, что янки догадаются про водородную бомбу года через 2-3 после того, как получит бомбу урановую, а без дешевого урана они и атомную долго не сделают. Думаешь, цена урана их остановит? Анна Федоровна говорила, что она может сколько угодно урана добыть даже из простого гранита, хотя это и будет стоить огромных денег. Чтобы придумать, как сделать атомную бомбу, нужно провести очень много различных исследований, а для этого нужен простой доступ к урану. Пока янки не знают, зачем уран вообще нужен, никто не будет вкладывать миллиарды в его добычу. Тоже верно. Но я спрашивал о наших сегодняшних визитерах. Тебе не кажется, что они опять что-то такое задумали? Такое, о чем мы узнаем лет через 5-10, да и то, если они захотят рассказать. Этот Германий. Нет, не кажется. В институте радиотехники у Рожанского с этими германиевыми деталями уже лет 5 возится, но точно не меньше 3. И про крошечные приемники мне уже с год как рассказывают. Хотя живьем я такой сегодня первый раз увидел. Однако я думаю, что Германия их мало интересует. Я читал отчет радиотехнического института, там сказано, что хотя с кремнием работать несколько труднее, эти как их полупроводники из кремния получаются во многом лучше, разве что энергопотребление несколько выше, чем у Германии. Но они упомянули галлий. И что, Рожанский уверен, что Анна Федоровна точно знает одну очень важную в свете вчерашних испытаний вещь. Полупроводники на основе арсенида галлия будут устойчивы к радиационному воздействию. Вот это уже интересно. В особенности по части бухгалтерии. Дмитрий Аполлинарьевич только для лаборатории, которая будет заниматься арсенидом галлия, просит 20 миллионов для начала. Да уж эта атомная промышленность в копеечку нам влетает. Но ты же сам видел результат, и как думаешь, стоит он понесенных затрат? Можешь не отвечать, и так все понятно. А я вообще-то хотел спросить, что ты думаешь об Ирине Алексеевне? Ведет она себя как-то. А, ты об этом? Я вообще убежден, что ее 9-е управление посылает в Москву только потому, что она все, что угодно, может, если не обосновать, то пробить. Ты же сам не смог ей отказать, не захотел. Не захотел отказывать, и не потому, что она грубиянка, а потому, что самолеты ее. Кстати, а ты никогда не задумывался, почему она свои самолеты так странно называет? То Лу-7, Лу-9, а то Л-410 или Л-610, или вовсе М какой-то. Я даже спрашивал, те, которые Лу, это которые она сама полностью делала. Те, которые Иль, это машины, которые она делала с Месищевым. Но, говорит, самолет марки МЯ звучит по-идиотски. А насчет номеров, то, говорит, как хочу, так и называю. Кстати, БА-29 тоже в основном она спроектировала, мне наш итальянец говорил, когда просил Лукьянову к очередному ордену представить. А ты представил? Орден Ленина, а что, думаешь, мало? За истребитель, пожалуй, в самый раз. А вот за то, что она Архангельского, Петликова, Бартини и Месищева, считай, в люди вывела. Ну так давай я ее к звезде представлю, обойдешься, я сам представлю. А Вячеслав пусть готовится к шведам лететь, сейчас это, оказывается, очень кстати будет. Может и Климова того, тебе виднее. Хотя я думаю, что за норвежцев это будет слишком. Но если рассмотреть всю совокупность его заслуг перед Родиной, Борис III давно уже был отъявленным пацифистом. А еще он был человеком образованным, но умным и прекрасно понимал, что в случае, если бы он объявил войну России, дни его были бы сочтены, ведь даже многие их высших офицеров армии образование получали именно в России, а уж простой люд был настроен настолько пророссийски, что быстрее устроил бы революцию, чем стал бы воевать. Но Гитлер уже не просил, а требовал от Бориса отправки болгарской армии на фронт, вообще не принимая во внимание аргументы, которые еще недавно казались ему весомыми. Да и правительство тоже почему-то было настроено в войну вступить. И, что больше всего беспокоило Бориса, к этому же склонялся, и всячески склонял его самого, младший брат. Отношения с братом довольно давно уже стали весьма напряженными, а парни из тайной полиции сообщали даже, что Кирилл сейчас готовится сам сесть на трон и стать чем-то вроде болгарского фюрера, причем проделать он это собирался при поддержке Абвера. По-хорошему, брата следовало бы поместить в какой-нибудь санаторий в горах, хорошо охраняемый санаторий. Борис еще раз принялся обдумывать эту внезапно пришедшую ему в голову идею, постепенно уточняя детали. Например, в Монтане не так давно был построен горный дом для отдыха, с большими виноградниками и очень крепкими винными подвалами, однако продумать все в деталях он не успел. В дверь его кабинета постучали, и спустя несколько секунд вошел хорошо царю знакомый Кимон Георгиев. «Ваше Величество, спешу сообщить вам не самую приятную новость. Никола Михов был застрелен при попытке сопротивления офицерскому патрулю. Прискорбно, что он делал такого, что пришлось вызывать офицерский патруль. Пытался направить приказ в пограничные полки пресекать вступление Красной Армии на территорию Болгарии. Это ведь в правительстве не обсуждалось. Филов говорит, что решение правительства на эту тему имелось. А мне почему не доложили? В конце концов, кто здесь глава правительства? Конечно же не Богдан. Но, должен заметить, и не вы. Мне это не очень приятно говорить, но вы смещены. Кирилл, упаси Господь. Военный комитет провозгласил Болгарию республикой, а премьер-министром, временно, конечно, до проведения выборов, назначил меня. А ваш брат, как и все бывшие министры, арестован до суда. Однако спешу заверить, что кроме трона вы не теряете ничего. По крайней мере сейчас, а как будет потом, не будем забегать вперед. Генерал Толбухин прибудет в Софию завтра утром. Я бы хотел пригласить вас на переговоры с ним. Для России вы еще глава Болгарии, было бы странно, если вы не будете участвовать в переговорах. Это все, что вы хотите мне сказать? Почти все. Правда, есть один непонятный момент. Кирилл Станчев, который вел переговоры с генерал-лейтенантом Толбухиным, встречался там с еще одним русским генералом, с генерал-полковником, и тот сказал, что наш переворот, цитирую дословно, позволит все же Борису умереть своей смертью. А на вопрос, не собиралась ли Красная Армия убить царя вас, он ответил, что в отличие от Гитлера Советский Союз наказывает лишь мерзавцев, и что ваша смерть была бы выгодна лишь Гитлеру и вашему брату. Генерал Станчев убежден, что у русских есть доказательства этим словам. Хорошо, я завтра буду на переговорах с Толбухиным. А этот другой русский генерал, он будет там, не думаю. Тот, другой, был не армейским, а от НКГБ, и Кирилл Николов-Станчев думает, что он к Толбухину приехал специально, чтобы сказать нам то, что он сказал, потому что он не сказал ничего, кроме этого и вообще в переговоры не вмешивался. Но, посмотрим. До завтра, Ваше Величество. Атака мертвецов. Станислав Густавович к разговору готовился очень тщательно. Настолько тщательно, что даже позвал себе в поддержку Ольгу Дмитриевну. И Оля согласилась, просто потому, что она давно знала, что Струмилин – единственный человек в стране, способный послать Сталина в пешее эротическое путешествие, и ей очень захотелось глянуть на такое представление. Но оказалось, что Станислав Густавович – человек не только смелый, но и хитрый. Большую часть тезисов Сталину озвучивала именно Оля. И не потому, что Струмилин ее об этом специально просил, хотя он и рассказал Ольге, что хочет узнать Сталин, а просто разговор так сложился. Собственно, Иосиф Виссарионович и был инициатором разговора. В субботу 25 апреля он поинтересовался у Струмилина, что СССР может предложить освобождаемым от фашизма странам. А Струмилин, в свойственной ему манере, ответил так, что в переводе на простой язык можно было бы высказать словом «ничего». Даже точнее, совсем ничего, и Сталин попросил пояснений. Но, увидев, что с объяснениями Струмилин пришел не один, сразу задал вопрос Ольге Дмитриевне. «Хорошо, что и вы пришли, Ольга Дмитриевна. Вы просчитали последствия вливания в Финляндию сразу такого большого объема денег? Товарищ Жданов опасается, что финны опустошат магазины Ленинградской области. Ну, во-первых, не опустошат, все же пока режим границы соблюдается и просто им попасть в ленинградские магазины не выйдет. А во-вторых, мы эту сумму, хотя и значительную, в состоянии просто напечатать, ведь по сути мы просто заменяем финские марки на рубли для, опять подчеркну, внутренней торговли на финской территории, причем убирая риск гиперинфляции в этой области. Марка-то теперь ничем не обеспечена, в городах цена на продукты, если в марках смотреть, совершенно запредельные, а в рублях уже цены ниже, чем в том же Ленинграде. Но сейчас объемы торговли в рублях резко ограничены из-за нехватки собственно рублей. В наших новых магазинах и покупателей почти нет, а людям, в особенности в городах, что-то ведь нужно есть. Да и по размеру вливаний считать, все же немного получается. 50 рублей на семью плюс по 20 на ребенка, крохи. Сколько там этих финнов? 3,5 миллиона. Ну, 3700. И менее чем 200 миллионов рублей ущерба бюджету страны не нанесут. Зато эти деньги позволят финнам продержаться до того славного момента, пока не заработает. На пользу СССР заработает финская промышленность. В любом случае хуже не будет, а деньги мы через нашу советскую торговлю оттуда всяко месяца за 3-4 вытащим. Финляндия сейчас себя все равно прокормить не в состоянии, и без наших продуктовых магазинов им не обойтись. Ну, допустим, ладно. Слава, Станислав Густавович, а теперь прошу ваших пояснений в отношении освобождаемых стран. И начнем, пожалуй, с Болгарии. Сейчас товарищи Колоров и Димитров готовят планы перевода страны на социалистические рельсы, но ведь без нашей помощи, причем помощи существенной, в жопу всех этих коминтерновцев, не произнесла, а буквально прокричала Ольга. Эти дармоеды деньги только тратить умеют, а как их зарабатывать, они понятия не имеют. Болгарские генералы назначили премьером Кимона Георгиева, пусть он страной и управляет, по крайней мере этот полковник понимает, откуда у государства берутся деньги и как этими деньгами эффективно распоряжаться. Да и опыт государственного управления у него немалый. Я, пожалуй, присоединюсь к мнению Ольги Дмитриевны, немного подумав, вставил свое веское слово Струмилин. Димитров с Колоровым отчего-то решили, что Советский Союз просто обязан им предоставить безвозмездную помощь на несколько миллиардов рублей, а Кимон Стоянович, которого, кстати, поддерживают болгарские коммунисты в Болгарии, по факту уже изыскал достаточно средств в бюджете не только для стабилизации экономики в стране, но и на развитие новых территорий. Я уже не говорю о том, что Георгиев сам предложил полностью профинансировать наши войска в Болгарии. Кстати, поговорите с Лаврентием Павловичем. У него есть очень интересная информация о том, как Димитров готовил в Болгарии переворот при поддержке британцев. Что, это интересно. Кроме того, продолжила Оля, раз у Георгиева деньги есть, мы ему поможем, не бесплатно, конечно, но серьезно поможем с развитием промышленности. В частности, с металлургией. Там рядом с Софией есть прекрасное месторождение железной руды с большим содержанием марганца, а попутно там и барий, и свинец в заметных количествах есть. Думаю, что где-то через год полмиллиона тонн стали Болгария произведет. Ну а под эту сталь и машиностроение Кимон Стоянович наладит с нашей очень даже возмездной помощью. Ладно, про Болгарию более-менее понятно. Слава, ты мне все это в письменном виде изложи. Нужно кое-кому в политбюро кое-что объяснить. А по Румынии, Венгрии, Чехословакию пока опускаем и Польшу с Трибалтийскими республиками есть объяснение ваших предложений. У нас нет на это лишних денег. У нас и не лишних не хватает на все. А пара миллиардов на помощь китайцам есть. Если будет нужно, то товарищу Мао мы и 10 найдем. Не удержалась Ольга. Он нас сейчас от японцев прикрывает. И готовит почву для нашей победы уже в войне с Японией, перемалывая японскую армию. А чем больше мы ему поможем, тем меньше нам японцев достанется. Мы же ему только оружие и боеприпасы поставляем. По сути, он вместо наших бойцов на смерть отправляет китайских, так что я считаю это выгодной инвестицией. Мао, конечно, тот еще придурок, но для нас полезный. Вы думаете, ладно? Я попросил Станислава Густавовича другой вопрос прояснить. Что же до Троебалти, то тут без вариантов. В качестве отдельных стран они для нас не только бесполезны, но и объективно опасны. В качестве союзных республик, просто вредны, там население заражено национализмом и любой уровень независимости от руководства страны приведет к возрождению там нацизма. Так что, российские губернии, в смысле, области, а лучше, отдельные национальные районы в составе существующих областей, с правом выпуска школьных учебников на национальных языках, но строго за свой счет, ну и так далее. То есть присоединение к Ленинградской и Псковской, а также Виленской, мы же вроде договаривались Восточную Пруссию тоже забрать, нам ваши предложения ясны. А что скажете про остальные страны? Мне лично ваше мнение интересно. Венгры, скажем, люди вполне адекватные. Если когда Хорти с приспешниками повесим, они лет за 5 в чувство придут. Особо помогать им не нужно, они народ трудолюбивый, сами справятся, и наши затраты тут ограничатся расходами на комендатуры, которые будут за порядком следить. Причем лишь первое время, пока они мирную жизнь не наладят, а потом пусть и за поддержание порядка нам платят. А приказ венгров в плен не брать вы издали, потому что они адекватные? Ну, отморозков мы же уничтожили, а остальные... Именно будучи адекватными, осознали, что будет с теми, кто к голосу разума не прислушается. Они, венгры, люди понятливые, они уже прислушались. Австрийцы, тоже, разве что у них социализм строить совсем бесполезно. Мы им и за пару поколений даже не сможем объяснить, чем социализм отличается от национал-социализма. А чехов и словаков нужно разделить. Чехи в массе своей ментально рабы, вон они как на Гитлера героически работали. Словаки более вменяемые, так что если их отдельно взять, то страну можно в обозримые сроки к социализму склонить и в экономике подвинуть в нашу пользу, причем взаимовыгодно, а Германию однозначно денацифицировать и сделать социалистической. Вы пропустили Румынию и Польшу, Северную Добруджу мы к Молдавии присоединяем, а все остальное ни копейки им не давать, пусть живут как хотят, еще и границу выстроить, чтобы никто ее пересечь не мог, да мне вообще на румын плевать, лично мне, это особо отмечаю. Ну а поляки, этим поставить, скажем, Рокоссовского генерал-губернатором, пусть Пшеков чувство приводит совершенно недемократическими методами. Интеллигенция там полностью антисоветская, их не перевоспитать, так не расстреливать же нам их всех, патроны тоже денег стоят, так что пусть Константин Константинович их вешает, по закону, конечно, как-то вы жестко. Против СССР сколько поляков воевать пошли, да почти все, кому оружие Гитлер или Чемберлин в руки сунул. Черчилль, Уинстон просто это оружие не отобрал, хотя разницы действительно для меня нет. Я всего лишь экономист, и исхожу исключительно из экономической целесообразности. Мы должны обеспечивать счастливую сытную жизнь в первую очередь для наших граждан, тогда и за границей народ поглядев, как хорошо мы живем, возможно, захочет жить так же, а если не захочет, так и хрен с ними, мы что им, доктор что ли, хотят сдохнуть, их право, лишь бы к нам не лезли. Вот последний момент вы, мне кажется, не раскрыли. Через год, самое позднее через два всех тех, кто полезет, мы просто распылим на атомы, а имея в виду, что на первом месте у нас стоит благосостояние собственных граждан, распылим даже не переживая по этому поводу. Вы про новую бомбу? Поинтересовался, явно поежившись, Станислав Густавович. И про нее тоже, хотя тем же полякам или румынам и старых у нас хватит, исключительно из тех соображений, что свою территорию заражать радиоактивными осадками не камильфо. Ясно с вами, ясно. Слава, а твои соображения по сегодняшнему вопросу? А что Слава-то? Ольга Дмитриевна все очень понятно объяснила, и я с ней согласен. Да ты всегда с ней согласен. Впрочем, с ней действительно спорить сложно. Ольга Дмитриевна, спасибо за исчерпывающий доклад, а ты, Слава, все, что я просил, сегодня же мне подготовь. Да, совсем забыл. Ольга Дмитриевна, вы обещали и восстановлением Украины заняться, так когда? Я обещала заняться восстановлением новых областей России. Планы у меня уже готовы, а предложения по персоналиям я имею в виду, по поводу первых секретарей обкомов, я пришлю вам в пятницу. Нет, в понедельник, 1 мая вы, скорее всего, будете очень заняты. Хорошо, но теперь, в свете ваших прочих предложений, возник вопрос и по Молдавской республике, и мы хотели бы, чтобы вы и ее своими заботами охватили. Ну, что у нас новенького? Спросила собравшихся за ужином товарищей Оля, вернувшись из Москвы. Тебе вообще или в частности? Ухмыльнулась Аня. Если в частности, то ничего. Мы же теперь никто и звать нас никак, разве что пока приглядываем за тем, как большая девятка управления перехватывает. А если вообще, если совсем вообще, то старик Баума наладил у себя производство новой ракеты «Курс». То есть ракета та же самая, но теперь выпускается с фугасной, термобарической противопехотной осколочной боеголовкой, и делается их теперь по 600 в сутки. Яков Петрович свою сталинскую премию отрабатывает на 146%, 72 года, а пашет как заводной. Правда, на него теперь с полсотни колхозов пашет. Порох для этих ракет у него строго конопляный. А мне вот интересно, если бы у нас не было налажено производство лавсановой нити, из чего бы провода для этих ракет мы делали? Шелковые. Если тебе очень интересно, то рассказываю. В СССР выпуск лавсановой нити в Мытищах наладили исключительно для изготовления как раз ниток для птуров, и лишь потом сообразили, что из этих ниток можно и одежду делать. Точнее, подсчитали, что если одежду не делать и ограничиться лишь птурами, то веревки эти золотыми окажутся, так что придумали бы лавсаны без нас. Ага, и птуры без нас придумали бы, правда попозже. По ракетам у нас вообще все чудесно, добавила Ира. Бесноват доработал тепловой прицел для ракет «Воздух-воздух». Их уже на дельфинах испытали и в серию запустили. Они теперь даже днем, если не против солнца, с вероятностью больше 50% в выхлопную трубу мотора попадают. Правда, это они дополнительный головняк создает. Это не мне, пояснила Аня, а только заводу, который на холодильнике фреон гонит, а я к этому заводу уже никак не отношусь. А что с этим заводом? С заводом ничего. Просто у Матуса Рувимовича детекторы охлаждаются фреоном, и на каждую ракету тратится его литра по полтора, точнее, на каждый пуск, так что если самолет никого не сбил и с ракетами вернулся, их снова заливать приходится. Но это мелочь, просто на заводе очень долго мучились с производством баллончиков для перезарядки. Впрочем, проблему уже решили, а то, что флюоритаж с Дальнего Востока таскать приходилось, уже не критично. Георгиев с Сашиной подачи уже в Петриче добычу налаживает. А чего тебя-то это вдруг срочно заинтересовало? Да думаю, где денежку дополнительную добыть. Сталин меня попросил и для Молдавии план восстановления составить. Есть мнение, что товарищ Струмилин опять решил на меня работенку свою спихнуть. Нет, Оль, ты не права, отверг ее инсинуации Саша. Струмилин пускает тебя в роли Григория в гонке. Ты его просто подтягиваешь к месту, откуда он уже может спуртовать, то есть в роли вьючного ослика, который тянет на себе его поклажу. Оль, ты просто велоспортом не интересовалась. Григари – это человек, кто обеспечивает победу команде в целом, при этом, как правило, оставаясь в тени. В переводе с итальянского это, конечно, означает «слуга», но в переводе с велосипедного – это человек, который ведет капитана к победе, буквально на себе тащит, и не вьюг, а самого капитана – ради общей победы. И для Струмилина ты лучший Григари. Не потому что за него работу тянешь, а потому что он-то за всю экономику страны отвечает, а ты его прикрываешь на нашем участке, давая ему сосредоточиться на главных задачах. Согласись, в планировании работы девятки без тех же многолетних посиделок на этой нашей кухне хрен разберешься, и ты, как Григорий на подъеме, тащишь Струмилина на самом тяжелом участке трассы, оставляя ему силы для победы во всей гонке. И он в этой бешеной гонке побеждает, но без твоей, воистину неоценимой, помощи он бы не справился. Он бы справился, но с худшим результатом и, скорее всего, гораздо позднее. А сейчас сама смотри, ты прикрыла военное производство, Струмилин все остальное тащит, и в СССР, несмотря на войну, экономика растет. Заботами Струмилина в основном растет, точнее, по его планам растет, а планы он столь успешно составляет потому, что знает. За военную промышленность он может не беспокоиться, потому что женушка моя любимая все правильно сделает. Ну а то, что женушка моя сама у Струмилина училась, ну так звезды сложились. И раз уж ты освоила то, что Станислав Густавович только через 10 лет придумал, то грех ему не помочь. Да я не отказываюсь, просто ты верно заметил. Я прикрывала производство в девятке, а тут все, да еще в двух республиках сразу. Оль, а ты не переживай, с легкой улыбкой заметил Валентин. Мы же еще когда по поводу этих территорий к окончательному решению пришли, в 27-м или в 28-м, я к Сталину не пойду объяснять, почему тут на промышленность нужно болт забить. Ну я пойду, рассмеялась Ира, ты мне только диаметр этого болта заранее обрисуй. Детей сиротами оставить хочешь, заржал Вася. Удивляюсь я, как только Иосиф Виссарионович тебя терпит. Ну ты же терпишь, а он, человек даже более ответственный. Он вглубь меня смотрит и видит мои нереализуемые возможности. Совсем нереализуемые, усмехнулась Гуля. Ну, комп-то мой окончательно сдох. А тут еще с Архангельским вышла простоволосица. А с ним что? Да с ним-то ничего. Просто я Александру Александровичу нарисовала 134-ю машину. Она была с двумя движками по 6 тонн, а у люльки были только по 4 готовые, ну я ему и сказала машину с тремя двиглами делать и на происки люльки не поддаваться. А у Архипа Паша Соловьев уже спроворил двухвальный двухконтурный движок на 6,5 тонн, причем Архип его уже на завод передал, а теперь Архангельскому весь проект переделывать. Ну не весь, но довольно прилично. Ну, не тебе об этом переживать, на лице Ольги впервые за весь вечер появилась улыбка. Ты же не виновата, что Павел Соловьев гением оказался. И опять же я, конечно, авиаконструктор хоть куда, но если три движка помощнее, то может и самолет сразу побольше делать. Я лучше не буду говорить, куда тебе как авиаконструктору, сделав обиженную физиономию, ответила Ира. Одно дело, если гондолы моторов переделать, и другое, когда самолет заново лепить. Мы лучше подождем, пока Паша не спроварит мотор тон на 10 тяги, и вот тогда. Просто не хочу снова перед серьезными людьми выглядеть как описавшийся пудель. Ну подожди, а пока займись-ка снова культуркой в массах, а то ты как-то это направление забросила и такая пурга поперла. Со лжи полезли? Нет, широко улыбнулся Петруха, с Солжами и Шаламовыми мы уже поступили. Она не забросила, вступилась за подругу Аня, просто тщательнее этим занимается сейчас и получается медленно. Я для нее специальный отчет готовила, у меня только на писанину 3 недели ушло, зато у Иры точно не пурга вышла, завтра сами увидите. А какая пурга в массы пошла? Пошлятина поперла, уточнила свой тезис Оля. Бойцы Ташкентского фронта грудями и прочими частями тел бросились доказывать наносимую ими стране пользу. Ташкентский фронт, говоришь, Гуля, сдается мне, что нам срочно потребуется кое-кого посадить на диету, скополамин мискалиновую. У тебя как с диетическими продуктами, есть запасец или потребуется снова производство запускать? Ну, немножко есть, на кадрированную дивизию хватит. Тебе когда нужно, и сколько диетологов потребуется? Пока не знаю. Вот после праздника слетаю в Москву, поговорю с начальством, тогда запрос свой и конкретизирую. 29-го состоялось сильно внеочередное и расширенное заседание Политбюро, на котором кроме собственно членов Политбюро были Лаврентий Павлович Берия в качестве одного из докладчиков по рассматриваемым вопросам, Кожижановский, Баранов, Хруничев, Мессинг, Илья Малышев, главный геолог Союза и Малышев Вячеслав, танковый нарком. Вообще-то Иосиф Виссарионович хотел пригласить еще несколько человек, но остальных просто не успели собрать, мотались по делам где-то вдали от Москвы. Впрочем, по мнению, скажем, Глеба Максимилиановича, и собравшихся было более чем достаточно, а честно говоря, Он считал присутствие Калинина вообще лишним. Насколько он знал, обычно Политбюро как-то обходилось без крестьянского президента, но мнение свое высказывать он посчитал излишним. Итак, товарищи, сегодня, в преддверии всенародного праздника, мы считаем необходимым закончить некоторые дела, которые в суматохе войны остались незавершенными. Надеюсь, все успели ознакомиться с проектом постановления об учреждении Ордена Славы. Нам кажется, что Светлана Юрьевна, подготовившая этот проект, ни одной мелочи не опустила. Постановление Верховного Совета, я думаю, будет уместно опубликовать 1 мая, отозвался Калинин. Сейчас работники секретариата уже проводят опрос среди членов. Я рад, что возражений ни у кого нет, а бойцам на фронте это будет, мне кажется, приятным подарком к празднику. Особенно девушкам особых батальонов 9-го управления, усмехнувшись, шепотом на ухо прокомментировал это Ворошилов сидящему рядом Кагановичу. И, глядя на непонимающее лицо Лазаря Моисеевича, добавил: «Я утром подписал постановление о награждении всего личного состава 1-й роты легких снайперов, в ней у каждой уже больше 30 врагов на счету, а остальные, там же, остальные пока без представлений, а тут Толбухин в Москву вчера за своим орденом приезжал, я ему про новый орден в разговоре рассказал, так он со стула не вставая мне представление и написал, а мне-то не жалко, девки на самом деле героические». Полагаю, что обсудить эту новость можно будет и по окончании заседания, с легкой улыбкой заметил Сталин, а у нас остались срочные вопросы, касающиеся других наград. В частности, Президиум Верховного Совета до сих пор не подготовил указ о присвоении Гюльчатой Холматовне Суховой звания Героя Социалистического Труда. Так она же уже герой, недовольным голосом ответил Калинин. Нам это известно, но мы отправили в Президиум представление ее к этому званию повторно. Хорошо, сделаем. Желательно сегодня, мы ждем. Но это дело, которое уже давно тянется, а к празднику наград заслужившим их людям должно быть больше. Вот товарищ Малышев Илья Ильич представил к такому же званию товарища Суворова Александра Васильевича. При этих словах все, кроме Калинина, заулыбались, и представил он его за открытие самого богатого месторождения золота в Советском Союзе. Так, мы думаем, что часть найденного золота будет уместно потратить на изготовление заслуженной звезды товарищу Суворову. Есть возражения? Нет? Отлично. Далее, другой товарищ Малышев, Вячеслав Александрович, сообщает нам, что изобретенные товарищем Лукьяновым сварочные автоматы позволили увеличить производство танков в 4 раза. Мы думаем, что уже это изобретение необходимо достойно отметить, а учитывая, что Василий Викторович еще и разработал броневой сплав, втрое превосходящий по прочности ранее применяемую броню, мы думаем, что отметить эти достижения было бы правильно, присвоив товарищу Лукьянову звание Героя Социалистического Труда. Вы хотите что-то сказать, товарищ Ванников, а за спецсплавы? Другие достижения товарища Лукьянова мы оценим позже, без спешки. А я хочу отметить и супругу Василия Викторовича, всем известную Ирину Алексеевну. Благодаря разработанным под ее руководством самолетам Советский Союз имеет лучшую в мире пассажирскую авиацию, лучшие в мире истребители, лучшие в мире бомбардировщики. Да, мы знаем, что над ними работали и другие авиаконструкторы, но все они признают, что по сути они реализовывали идеи Ирины Алексеевны. И совершенно естественно, что товарищи Баранов и Хруничев представляют ее к званию Героя Социалистического Труда. Мы все это представление поддерживаем. Лаврентий Павлович, вы хотите продолжить? Я лишь хочу поддержать представление товарища Крыжижановского о присвоении этого же звания замечательному ученому Смирнову Валерию Федоровичу и его супруге, выдающемуся химику Смирновой Анне Федоровне за. Берия замялся. За разработку новых источников энергии, пришел ему на выручку Крыжижановский. Да, именно за новые источники. А за выдающиеся достижения в деле укрепления Советского Союза хочу представить к званию Героя соцтруда Петра Евгеньевича Климова. Вы что-то хотите добавить? Спросил Сталин у дернувшегося было Мессинга. Я просто уточнить хотел, ведь мое представление было на Героя Советского Союза. А мы еще до вашего представления не дошли. Но раз уж вы решили несколько поспешить, я бы предложил немного изменить вашу формулировку, ну чтобы не выглядело, что оба звания он за одно и то же получает. Скажем, за выдающиеся достижения в развитии идей социализма в мире, так ведь тоже верно будет? Ну, да, отлично. У нас, По сути, осталась только Климова Светлана Юрьевна, очевидно заслужившая звание Героя социалистического труда за формирование учебных программ советских школ и огромную идеологическую работу среди молодежи, и Суворова Ольга Дмитриевна, безусловно заслужившая это звание за огромный вклад в развитие экономики СССР. Так, ну, вроде на сегодня все. Я думаю, что не совсем, улыбнулся Лаврентий Павлович. Мы сегодня приняли решение о присвоении высоких званий Героя социалистического труда 9 генерал-полковникам особого 9-го управления НКГБ. Но я бы хотел заметить, что все они трудились на благо нашей страны, причем трудились героически, под руководством товарища Сухова, который, кроме этого руководства, обеспечил и материальную основу всех их достижений. Насколько мне известно, сейчас практически все стрелковое вооружение Красной Армии производится на разработанных товарищем Суховым станках, а уж что касается... Спасибо, Лаврентий Павлович, вы очень вовремя указали на наше упущение. Мы, думаю, единодушно поддержим это представление устное представление, поскольку тематика работ товарища Сухова относится к особо секретным и сегодня же соответствующие указы, закрытые указы Президиума Верховного Совета будут подготовлены. Ну а чтобы не отрывать лауреатов от работы, я думаю, что завтра с утра мы с Лаврентием Павловичем посетим Барановича и вручим им заслуженные награды. Ну и зачем был нужен этот цирк? Поинтересовался у Сталина Берия после того, как заседание закончилось и все его участники разошлись. А мне просто захотелось посмотреть на рожу Козломордова, когда он узнает, что вручать звезды будет не он. Шучу, просто руководители 9-го управления давно заслужили официальное признание, а секретариат президиума слишком уж обленился. Сейчас наш староста им пинки животворящие раздаст, и постановления о награждении их бойцов больше не будут там мариноваться по несколько месяцев. Вот что значит постоянное общение с Ириной Алексеевной, усмехнулся Берия. Впрочем, я тех же слов набрался от Смирнова. А ты действительно хочешь завтра в Боровичи ехать, даже лететь? Мне Баранов сказал, что их новый самолет, то есть 410М2, в принципе можно уронить только прямым попаданием их же новой зенитной ракеты. Вот и проверим заодно. Хорошо, я их предупрежу. Не надо, пусть это окажется сюрпризом. Ты же сам говорил, что все они всегда собираются у себя в Боровичах на Новый год и 1 мая, так что мы их всяко всех там застанем. А вдруг? А для вдруг у нас есть специальные люди. Они все уже в городе и никуда ехать в праздник не собираются. Так ты самой, люди-то из твоего ведомства. Когда самолет опустился на Боровичском аэродроме, выяснилось, что подлежащие награждению товарищи как раз собираются в городском дворце культуры на какое-то закрытое мероприятие. Настолько закрытое, что охранник на входе в здание даже дернулся на предмет не пущать, правда, вовремя одумался, но все равно попытался побежать и предупредить собравшихся о гостях. Но грозный рык Лаврентия Павловича стоять, эту попытку пресек, и в зал они вошли внезапно. Однако то, что случилось дальше, Берию слегка удивило. То есть его удивило то, что сидящие в зале 10 человек ни малейшего удивления не продемонстрировали, а Светлана Юрьевна, увидев незваных гостей, помахала приветственно рукой. «О, Лаврентий Павлович, Иосиф Виссарионович, хорошо, что вы к нам заехали. Мы сейчас собираемся взглянуть на новую Ирину работу, присоединитесь, надеюсь, будет интересно». Сталин тоже несколько удивился подобному приему, но постарался не подать виду. «Мы с удовольствием присоединимся, но сначала проведем торжественную часть». Тут Президиум Верховного Совета как-то неожиданно решил наградить отличившихся товарищей к празднику, и, нам кажется, смотреть работу Ирины Алексеевны всем будет приятнее после получения заслуженных наград. Сама процедура награждения прошла несколько необычно. Сталин на память зачитывал строки из постановлений, Берия подавал ему награды для вручения, затем Иосиф Виссарионович жал руку новому герою, и все. Вроде бы буднично, но невероятная торжественность события просто переполняла зал, и все, включая руководителей страны, это чувствовали аж до дрожи. А когда церемония закончилась, Сталин предложил переходить к праздничному концерту. Вроде как пошутил в попытке снизить зашкаливающее напряжение, но нечаянно угадал. «Не совсем концерт будет», — сообщила Ира, успевшая повесить звезду на свой костюм и потихоньку поглаживающая ее рукой, но, надеюсь, будет весело. И очень хорошо, что вы приехали. Я сняла новый фильм, и мне всем нам очень важно узнать ваше мнение о картине. Фильм начался необычно. Никаких титров, На экране сразу появился сельский пейзаж. Затем камера переместилась на сидящего на лавке у деревенского домика старика и сидящего рядом с ним Гайдара, которому старик что-то рассказывал. Что-то. Сначала было лишь видно, что старик тихо говорит, а слова разобрать было невозможно. Но чуть позже стало слышно, а подпоручик кричит: «Ссыте на портянку и дышите лишь через нее». И вступление на этом закончилось, а на экране появилась старая крепость и сидящие невдалеке от нее солдаты в форме царской армии. Сталин с напряжением смотрел на разворачивающиеся на экране события, иногда недовольно морщился, но ничего не говорил. Когда солдаты, сидя у тела убитого офицера, читали поминальную молитву, молчал. А когда унтер, обращаясь к убитому, горестно сообщил: «Ну все, ваш брать, прогнали мы супостата с саными тряпками, век вас за это помнить будем и детям завещаем», просто замер в кресле. А когда на экране появились титры, сначала на фоне сидящих у стены бойцов возникла надпись «Они сражались за Родину», а изображение солдат сначала стало черно-белым, а потом стало потихоньку гаснуть. Затем надпись поползла вверх, и в правой части экрана пошли обыкновенные титры, а в левой шли кадры, снятые уже на нынешней войне. Горящие танки, наши горящие танки, падающие под вражескими пулями солдаты, наши погибающие солдаты, санитары, вытаскивающие едва живого летчика из самолета, рыдающая женщина, военврач и санитары, выносящие из палатки полевого госпиталя носилки, покрытые плащ-палаткой. А затем титры сместились влево, а на правой части показались другие кадры с войны, множество немецких сгоревших танков, пылающие вражеские самолеты, поле, усеянное березовыми крестами, на которые были надеты немецкие каски. А в конце, во весь экран, по Красной площади парадным маршем прошли советские бойцы. Когда в зале зажегся свет, Сталин еще несколько минут молчал. Лаврентий Павлович, повернувшись к Ирине, высказал свое мнение: «Сильный фильм и, мне кажется, очень нужный, именно сейчас нужный. Но то, что солдаты выражаются нецензурно, ни одного матерного слова в фильме не слышно». Тихо, но очень настойчиво ответила Ира: «Я специально 2 недели звук сводила». «Лаврентий, оставь», — спокойным голосом произнес, наконец, Сталин. «Солдаты в окопе так и говорят, не барышни кисейные на балу небось. Ирина Алексеевна, вы когда сможете фильм для показа подготовить? У меня есть пока 4 прокатные копии, 2 для широкоэкранных кинотеатров и 2 для обычных. К 9 мая можно еще 50 копий изготовить. Готовьте, сколько сможете, столько и готовьте. Мы должны фильм показать всей стране, и чем быстрее, тем лучше. А сможете завтра в Москве и Ленинграде показ устроить?» «В Москве, да, а в Ленинграде постараюсь 2-го успеть». «Хорошо, звезду героя вы уже получили, орденов у вас, боевой генерал любой позавидует. А вот сталинскую премию 1-й степени указ о присвоении я вам сейчас устно и зачитаю, и это будет моей личной благодарностью. Знаю, вы праздники все вместе здесь всегда проводите, а вот числа, скажем, 3-го с удовольствием медаль лауреата я вам вручу в Кремле, а заодно захватите и документы, которые Ольга Дмитриевна обещала подготовить, договорились. Наш старый враг спустил свой флаг, он ошибаться тоже вправе». Поздним утром 2 мая в ресторане гостиницы «Москва» состоялся праздничный завтрак, который стал продолжением праздничного ужина, посвященного празднику 1 мая. А этот завтрак нарком авиапрома товарищ Хруничев отдельно устроил для авиаконструкторов, получивших вчера правительственные награды. Орденами Ленина наградили Сухого, Архангельского, Поликарпова, Ильюшина и Петликова, а Гуревич, Месищев и Таиров получили по трудовому красному знамени. Бартини тоже орден Ленина получил, но на завтрак не пришел. Вчера за ужином награду слишком сильно отметил. Завтрак был именно поздний просто потому, что Михаил Васильевич в качестве дополнительного подарка авиаконструкторам устроил специальный утренний показ нового фильма в кинотеатре «Октябрь», и за столами получилось собраться лишь к 11 часам. За очень обильными столами, тут нарком особо расстарался, ведь рядовым конструкторам вообще редко доводилось особо полакомиться. Конечно, никто не голодал, но на столах у людей все же особого разнообразия не наблюдалось. Собравшиеся за одним столом главные конструкторы поначалу обсуждали увиденный фильм, но нарком обратил внимание, что Павел Сухой с какой-то кривой рожей молча ковыряется вилкой в тарелке и в обсуждении принимать участие ни малейшего желания не проявляет. «Паша, тебе что, фильм не понравился?» «Фильм-то понравился, вот только». Что только, не стесняйся, тут все свои. Я сейчас, именно после просмотра фильма, почувствовал себя ничтожеством, а на орден свой смотрю как на конфетку, которую дали капризному ребенку, чтобы тот не плакал. Поясни, лицо Хруничева стало абсолютно серьезным. Кино-то просто великолепно снято, и гордость за предков наших переполняет замечательное кино, и нужное очень. Но сняла-то его Ирина Алексеевна. Завидуешь ей? Нет. Она сняла это кино, сама сняла. Музыка в фильме просто за душу берет. А мы, все мы тут что в это время сделали? Погодите, ну да, мы самолеты проектировали, но ведь по сути просто доводили до ума ее проекты. Не знаю, как другие, а я делал то, что она мне делать сказала. Схему аэродинамическую она мне готовую дала, все параметры машины, множество мелочей, о которых я и представления не имел, рассказала и показала. Причем видно же было, она машину и сама может довести, просто ей некогда. Ну да, усмехнулся, но как-то не очень весело Сергей Владимирович, она фильм снимала. Но насчет прочего ты, Паша, полностью прав. Я тоже бомбардировщик свой фактически доделывал по ее схеме, да и штурмовик, можно считать, больше чем наполовину, ее изделие. Сереж, я вот еще что скажу. Про фильм ты в общем-то прав, заметил Александр Александрович, но кроме фильма она и свои самолеты делала. Сейчас у нас в Боровичах заканчиваются испытания ее новой машины, и, скажу откровенно, все, что мы за последние пару лет сделать успели, выглядит как поделки детишек в детском саду к празднику 8 марта на радость мамам. Ее новая машина, пассажирская, но я смотрел параметры истребителя, которые у Михаила Иосифовича получаются, так у нее пассажирский самолет полетным параметрам не хуже, а кое в чем и превосходит. Рабочая высота 15 километров, скорость 900 с лишним, а дальность 4500. И заметь, у Гуревича над машиной работало инженеров около 200 человек, а у нее все КБ, это она и десяток девочек-чертежниц. Да ладно бы самолеты, в разговор вступил Владимир Михайлович, я с Архипом говорил, и по его словам, двигатели реактивные первые, так она ему просто готовые дала на доработку, уже в металле, да и все остальные. Архип говорил, что она сначала указывает требуемые параметры, а потом к ним, готовую схему и даже по материалам подробную роспись. А так, да, Роберт подтвердить может. Она ему просто готовую машину для изготовления передала почти готовую. Там процентов 80 оборудования вообще еще никто не делал, но она как будто заранее знала, что потребуется, и организовала производство всего нужного на специально выстроенных заводах. Ну, допустим, заводы строил товарищ Сухов, а насчет материалов, я думаю, что по ним главным все же ее муж будет, задумчиво произнес Николай Николаевич. Все эти сварочные автоматы, его конструкция, и я с ним довольно много общался на эту тему, а потому уверен. Ирина Алексеевна параметры материалов знает, прочностные в смысле, а как с ними работать, только Василий Викторович понимает. Товарищи конструкторы, негромко, но очень весисто произнес нарком, отставить прибедняться. Товарищ Лукьянова, конечно, женщина гениальная, но она мне сама говорила неоднократно. Придумать машину и студент сумеет, а вот довести ее до летного состояния, требуется и опыт, и знания, и каменная жопа, то есть характеристики, которым все вы обладаете. Ну, кроме Роберта Людвиговича, у которого жопа сегодня подкачала, но это можно считать случайностью. Слушаемся, товарищ нарком, все еще с унылой рожей ответил Сухой. Мы все немедленно начнем радоваться жизни и гордиться собственной гениальностью. А куда вы денетесь? Это я к чему? Через 2 недели в наркомате состоится совещание на тему дальнейшего развития авиации, и есть определенные разведданные, что каждому из вас Ирина Алексеевна отвесила минимум по одной новой машине, с готовой аэродинамикой, компоновкой и всем прочим, но, по ее мнению, на постановку этих компоновок на крыло каждому из вас придется потрудиться, высунув языки от напряжения, лет так по 5. Деталей наши агенты не принесли, их по результатам совещания каждому персонально сообщат, но готовиться уже всем пора. Кстати, он резко снизил громкость речи и практически прошептал: «А нет ли у вас желания сменить наркома? Я бы с удовольствием к Ирине Алексеевне замом пошел, и если вы меня готовы поддержать». Иосиф Виссарионович в воскресенье специально проснулся пораньше, ведь он пообещал в полдень вручить товарищу Лукьяновой лауреатскую медаль, и до ее приезда он успел просмотреть очередные материалы, подготовленные Поскребышевым, хмыкнул, прочитав что-то интересное. А когда Ирина Алексеевна вошла в его кабинет, поинтересовался: «Мне тут сообщают, что вы новый самолет успели спроектировать. Скорее самолетик. Лу-8 маленький, годится только начальство возить. А вообще-то я его для себя любимое изготовила, но раз получилось неплохо, думаю, что и для перевозки разных начальственных тушек несколько штук произвести будет полезно. Генералов по делам возить, наркомов серьезных, главных конструкторов. Много кому сейчас приходится далеко кататься, а время на это терять никому не хочется. Ну, со скоростью в 900 километров мотнуться по делам в Сибирь срочно, почему бы и нет? Или в Берлин с Парижем, а ведь скоро и туда мотаться часто придется. Дорогой самолет получился, ну как сказать, не дешевый, но есть случаи, когда копеечная экономия дороже обходится. Не спорю, а все же сколько? Первые три все вместе обошлись примерно в 20 миллионов, чуть больше. А в серии, думаю, цену получится скинуть миллионов до 5. По моим прикидкам, штук 150 народ запросит. Мою тушку тоже в подсчет включили. Иосиф Виссарионович, я же русским по белому сказала. Для перевозки разных тушек, а не для ответственных товарищей. Чем вам 610-я машина плоха? А в восьмерке даже в туалет сходить проблема. В ней высота салона 1,40 м. Существенный аргумент, но перейдем к торжественной части. Давайте. Только можно как-то попроще. Не люблю пышные натужные речи. Да и дел полно, время терять жалко. Вам, можно. Я от всей души благодарю вас за фильм. Они сражались за родину, и в знак признательности от себя и от всего советского народа прошу вас принять эту скромную награду. Спасибо. А можно вопрос, как вы, Иосиф Виссарионович, думаете? Разбираюсь я в искусстве, меня ваше сугубо личное мнение интересует. Откровенно говоря, вы своим вопросом меня удивили. Но как на духу. Поначалу мне фильм не очень понравился, но именно поначалу, из-за сейчас как-то не принято показывать царское время позитивно. Но вот форма подачи материала меня, скажем так, с первых минут заворожила, а чуть позже я понял, что вы хотите сказать своим фильмом. Да и сказали вы так, что я про сталинскую премию даже не сразу вспомнил, в размышлениях о том, какой награды вы достойны. Да и сейчас не уверен, что премия эта будет достаточной наградой за ваше искусство. Иосиф Виссарионович, я не на комплименты нарваться пытаюсь. Вы мне прямо скажите, я в искусстве разбираюсь или нет? Ну, раз вы так вопрос ставите, разбираетесь. Причем, лично мне кажется, раз уж вас мое личное мнение интересует, лучше кого-либо другого в Советском Союзе. Спасибо. Это я к чему? Сейчас, по моему мнению, довольно много деятелей искусства, советских таких деятелей, получая от страны огромные блага, страну эту презирают и даже изощренно гадят, не брезгуя получать мелкие подачки от откровенных врагов наших из-за рубежа. Есть мнение, у нас есть абсолютно достоверная информация о том, что некий деятель искусств и вполне себе народный артист СССР является казначеем антисоветской организации. Это интересно, вы готовы мне эту информацию предоставить? Вот, Ирина достала из кармана своего пиджака несколько бумажек, почитайте на досуге. Но я о другом. Арестовать эту мразь и моих полномочий хватит, а уж тем более Петруха полное право имеет. Однако Светлана Юрьевна считает, и я ее в этом полностью поддерживаю, что вырвать этот корешок мало. Я к чему? У нас есть препарат, под действием которого человек не может отказаться отвечать на любые вопросы и не может, в принципе, физиологически не может, говорить неправду. Однако примерно в трети случаев после применения препарата человек становится в общем идиотом. Сразу скажу, эту мразь я под наркотиком правды все равно выпотрошу, никуда он не денется. Но я хотела бы получить от вас официальную санкцию на применение препарата. Вы же и так уже все для себя решили, зачем вам моя санкция? Санкцию на применение препарата к тем, чья вражеская сущность будет вскрыта в результате подобных допросов. Дополнительно скажу, все такие допросы будут сопровождаться аудио- и видеофиксацией, то есть любой момент допроса будет доступен для просмотра как следователями, так и судом. Какой фиксацией? В радиоинституте научились записывать на магнитную пленку видеосигнал с телевизионных камер. Понятно. А вы уверены в этом вашем препарате? Вы тоже уверены. Именно благодаря ему Петруха размотал покушение на Кирова за 1,5 суток. Теперь понятно, как он этого тогда добился. Вам нужен письменный приказ? Нет, достаточно устного разрешения. Сталин быстро проглядел бумажки, затем снова повернулся в Ирине. и давно у вас эта информация? Петруха этот отчет подготовил год назад, я просто готовый взяла, но мы дополнительно еще все проверяли, поэтому, год назад, интересно, с этим вопросом они ко мне уже пытались подойти. Хорошо, я даю вам санкцию, вам я санкцию даю, но при условии, что вы будете держать меня в курсе этого дела. А куда же мы денемся-то? Только один вопрос. А если этот деятель искусств станет идиотом? Этот, не станет. Он вообще не станет, но вполне пристойно и очень естественно. Мы это умеем. Хорошо. Когда вы собираетесь начать операцию? Дело не самое простое. Подготовиться все же надо. Где-то через неделю мы вам сообщим заранее. Тогда один вопрос к делу не относящийся. Вот вы товарища Климова все время называете Петрухой, товарища Сухову только по имени упоминаете, а товарища Сухова наоборот, только по фамилии. Я понимаю, вы старые товарищи, друзья, но не кажется ли вам, что это как-то по-детски, что ли? Довольно многие на это внимание обращают, и, я точно знаю, уважение проявляют менее надлежащего. А это у нас очень старая сказка для внутреннего потребления. Сами ее придумали, сами в нее играем. Нам нравится она то, что другие подумают. Расскажите, судя по тому, что вы в нее, как говорите, играете столько лет, она, наверное, интересная. Рассказать, а вы знаете, я лучше ее покажу. Вот с делом этим закончим, и покажу, обещаю. И, думаю, вам она понравится. Ранним утром 4 мая в аэропорту Хельсинки приземлился очередной русский самолет. То есть самолетов, причем исключительно русских, в финском небе летало немало, но этот отличался от всех прочих тем, что он был пассажирским и гражданским, с большой синей надписью «Аэрофлот» на снежно-белом боку. Так уж случилось, что господин Пасикеви утром как раз вышел из дому, чтобы купить в магазинчике на углу газету, и садящийся самолет заметил, но особого значения увиденному не предал. И, напрасно, господин Кекканин утром сидел дома и пил кофе. Кофе был так себе, но чего-то получше давно уже купить было невозможно, так что он пил то, что было, и при этом морщился от слишком уж кислого вкуса напитка, думая, что ничего более неприятного сегодня с ним не случится, но он очень ошибался. Спустя всего 15 минут в двери дома Кекканинов постучали, и вошедший русский офицер сообщил: «Господин Кекканин, вас ждут». А чуть позже, глядя на нервно суетящегося хозяина, добавил: «Не волнуйтесь, вас приглашают на переговоры в ратушу». В кабинете, куда привел господина Кекканина русский офицер, уже сидели знакомый экс-министру другой бывший министр господин Пасикеви, что сразу его окончательно успокоило, и неизвестный господин в хорошем темно-сером костюме. «Добрый день, господин Кекканин», с широкой улыбкой на лице поприветствовал его незнакомец. По-шведски, но с заметным акцентом. «Я не очень хорошо говорю на шведском, может быть, мы сможем продолжить общение на немецком? К сожалению, немецкий не входит в список знакомых языков, но вы можете выбирать из французского, испанского, английского, если у вас другие предпочтения, то возможны также фарси, урду, турецкий, но, надеюсь, господин Пасикеви меня понимает и сможет при необходимости перевести вам то, что я говорю». «Конечно», усмехнулся Юха Кусти, «хотя, должен заметить, и я иногда с трудом вас понимаю, у вас все же довольно сильный акцент. Это не страшно, я могу и повторить непонятное. Впрочем, приступим к делу». «Я готов», произнес Урха Калева, постаравшись вспомнить известные ему шведские слова, «но хотелось бы знать, с кем мы говорим. Извините, забыл представиться. Можете называть меня герр-генерал Петр Евгеньевич или просто по имени Петр. Так будет проще, да и разговор наш можно считать не совсем официальным. Я представляю советское правительство. И чем мы интересны вашему правительству?» — поинтересовался Юха. «Видите ли, Советский Союз Финляндию в войне победил, оккупировал, а теперь, как оккупант, должен вас угнетать и грабить. Проблема в том, что для угнетения требуются немалые средства, а грабить у вас просто нечего. Так что мы тут с женой посоветовались. Наше правительство пришло к решению о присоединении Финляндии к Советскому Союзу в качестве новой республики. Однако для управления этой республикой у нас нет подходящих руководителей, да и особого желания тратить много денег для подъема уровня жизни финского населения у нас нет. Поэтому моя жена предложила установить для Финляндии ограниченный суверенитет. Республика лишается права иметь армию и флот, я имею в виду военно-морские силы, гражданского флота это не касается, законодательство уголовное будет приведено в соответствии с законодательством СССР, то есть то, что является уголовным преступлением у нас, будет таковым считаться и в Финляндии, но это в основном и так совпадает. Не убей, не укради насчет возжелания жены ближнего своего, этот вопрос уголовный кодекс не регламентирует. Еще рубль будет внутренней валютой республики, будут введены определенные ограничения на внешнюю торговлю. Причем не запрет, а именно ограничения, и ограничения некоторых, очень немногих, видов бизнеса, если интересно, я потом расскажу какие. А вот во всем прочем, живите как хотите. Вы забыли упомянуть, что в СССР запрещена частная собственность, сообщил господин Паасикиви. Я сказал, ограниченный суверенитет, и перечислил эти ограничения, но детали потом обсудим. Сейчас мне от вас нужно кое-что другое. Республикой, даже с ограниченным суверенитетом, нужно управлять, а у нас, как я уже сказал, специалистов лишних нет. У вас же есть определенный опыт в этом деле, и, по мнению моей супруги, опыт положительный. Так что я, пользуясь правами оккупанта, хочу предложить вам, господин Паасикиви, пост президента Финляндии, а господину Кекконену, пост премьер-министра. В Финляндии эти должности занимаются путем выборов, заметил Урха. Я же сказал, пользуясь правами оккупанта. Я оккупант или нет, выборы мы отложим до того счастливого момента, когда страна-республика сможет сама себя содержать. Где-то года так до 48-го, просто раньше народ не сможет понять, чего он, собственно, от властей хочет. А пока я хотел бы вас на эти должности назначить, если вы, конечно, категорически возражать не станете. Сразу скажу, по мелочи мы вам всегда поможем, с продуктами, например, или промышленность поразвивать, а все остальное, это будет уже вашей заботой. Чтобы руководить страной, правительству нужны определенные средства, и в первую очередь, деньги. Мы в курсе, и с деньгами поможем на первое время. И не только с деньгами, тут мне жена списочек подготовила по первоочередным программам, которыми вам придется заняться. С медициной в Финляндии сейчас совсем паршиво, так что вам предстоит лет за 5 подготовить минимум несколько тысяч врачей. Для начала, просто подобрать молодежь, которая получит современное медицинское образование в наших институтах, ну и свои институты расширить, обеспечив бесплатное обучение в них специалистов. Если вы поможете с финансированием, сразу видно, капиталисты, поможем, но в кредит, потом расплатитесь, когда здоровые финны будут в республиканскую казну много денег приносить. Второй вопрос, это энергетика. У вас даже в городах с электричеством паршиво, а уж о деревнях и говорить не приходится. Тоже поможем материально, на условиях для казны даже более легких. Фермеры за электричество с наших станций будут расплачиваться своей продукцией, а продуктов, как вы сами знаете, лишних не бывает. Не волнуйтесь, мы тоже выгоду считать умеем и знаем, что цены задирать нельзя. Так что все по справедливости будет. Да и в любом случае вы же в своей республике тарифы определять и станете, так что и вы будем заинтересованы в социальной гармонии. Предложения звучат интересно, но в любом случае мы должны подумать, закончил обсуждение господин Паасикиви.